Глава 7. Одна чародейка власть имеет, но с четырьмя сравниться не посмеет. Доверься себе и силе своей, твори добро, делай мир добрей. К огромной радости Ивы, Гундула, Геральдина и Гедеон вернулись к себе домой. Последствия катастрофы еще окончательно не устранили, но Ива заколдовала крышу в своем доме так, что в ней снова появилась течь, из потолка закапала вода. Поэтому Гундула предпочла жить в собственном затопленном доме. Собрав вещи и прихватив золотую рыбку Голди, все трое переехали обратно. Ива радостно махала им вслед. «Ну что ты, птенчик, это было не так уж и ужасно!» Заключил Адам, потрепав дочь по непослушным локонам. «Это было кошмарно!» Пробурчала Ива в ответ и замахала еще сильнее. Такое облегчение она испытала, когда избавилась от непрошенных гостей. Ива резко проснулась посреди ночи. Девочке показалось, что ее кто-то зовет. Ветер раскачивал ставни. Полусонная Ива прошлепала к окну и выглянула наружу. Но это был не ветер, а настоящий ураган! Ветки и листья кружили в воздухе, деревья в лесу гнулись то вправо, то влево, будто делали зарядку. Забеспокоившись о лесе и его обитателях, Ива побежала за смартфоном. Она набрала номер Валентины, но та ответила не сразу. «Ива, ты знаешь, который час?» — раздался в трубке сонный голос. 3:34, — ответила Ива. Валентина вздохнула. «Что стряслось? Немедленно приходи к лесу! Тут настоящий ураган! И, кажется, лес просит нас о помощи!» Из трубки снова послышался вздох. «Ну что, придешь?» — с напором спросила Ива. «Конечно!» — ответила Валентина. Вскоре девочки в пижамах и накинутых сверху куртках стояли на опушке леса. Ива держала Валентину за руку, потому что боялась, что ураган ее унесет. «Не бойся!» — успокоила подругу Валентина. «Ветер — мой друг! Он не сделает нам ничего дурного!» Валентина вскинула руки, грозно посмотрела на тучи и крикнула: «Остановись!» Девочке не понадобились заклинания, как и всегда, когда она имела дело с ветром. Ведь воздух — ее стихия, а ветер — это часть воздуха. Ураган мгновенно стих. Казалось, что лес вздохнул с облегчением. «Что ты себе позволяешь?» — забронила Валентина ветер. «Хочешь повеселиться? Пожалуйста, но только не в нашем лесу!» Голос девочки звучал строго, и таким же строгим взглядом она смотрела на небо. Тучи вздохнули в темноте. Подруги это почувствовали. Ива обняла Валентину. «Спасибо тебе! А я уже испугалась, что проснусь утром, от моего леса ничего не осталось!» После подруги поскорее отправились домой, чтобы еще немного поспать, и чтобы папа Ивы и мама Валентины не заметили, что их дочери покинули дом посреди ночи. На следующее утро Ива и Валентина помчались прямиком в лес, чтобы все хорошенько осмотреть. В лесу царил абсолютный хаос. Ураган покрыл лесную подстилку ветками и сучьями. Многие деревья рухнули и лежали на земле или зацепились за другие деревья, которые, видимо, оказались устойчивее. Девочки, не говоря ни слова, прокладывали себе дорогу через этот беспорядок. «Надеюсь, с Руфусом ничего не случилось», — прошептала Ива, оглядываясь в поисках лиса. В эту минуту он и показался из кустов. Девочка с облегчением выдохнула. «Я так рада, что с тобой все хорошо, Руфус!» — воскликнула Валентина, и подруги присели на землю рядом с лисом. «Но вид у тебя немного потрепанный, мой малыш!» — Ива провела пальцами по спутанной шерсти зверька. «Этот ураган сошел с ума!» — сердилась Ива. «И зачем он такое устроил?» Валентина пожала плечами. А потом девочки услышали вздох и треск. «Бум!» Земля в лесу содрогнулась. Ива сразу поняла, что произошло. «Лесниция!» — крикнула девочка и устремилась вперед. Валентина последовала за ней. Достигнув места, где прежде стояло самое высокое дерево в лесу, девочки остановились. Огромное дерево лежало плашмя на земле. Глаза Ивы наполнились слезами. «О, нет!» — прошептала она и, опустившись на колени рядом с толстым стволом, положила руку на кору. «Она не пережила урагана!» — схлипнула Ива. Валентина опустилась на землю рядом с подругой. «Может, она была слишком слабая из-за своего возраста?» — попыталась утешить она Иву. Та еле заметно кивнула. Нежно поглаживая лесницу, девочка проговорила сбивающимся голосом. «Ты росла на этом месте больше сотни лет, знала мою тетушку Альвину и, наверное, ее тетю или бабушку. Ты так много всего пережила и увидела, а потом налетает жуткий ураган и просто опрокидывает тебя!» Ива снова расплакалась. «Эй!» Вдруг раздался голос в лесу. Подруги умолкли. К поляне, оглядываясь по сторонам, приближался пожилой господин в коричневой куртке и зеленой шляпе. «Что за чудесное местечко вы отыскали?» Приветливо улыбнулся он девочкам. «А кто вы?» Осторожно спросила Ива. «Простите, я забыл представиться. Меня зовут Йозеф Оберли. Я лесник». «А ты, наверное, Ива, племянница Альвины!» Протянул он руку Иве. «Ты очень на нее похожа. Знаешь об этом?» Ива медленно кивнула. «Вы знали мою тетю?» Лесник выглядел очень дружелюбным. «Альвина была удивительной женщиной. Я время от времени помогал ей, но чаще всего ей не требовалась моя помощь. У нее всегда были свои методы». Он снова осмотрелся по сторонам. «Это не первый раз, когда ураган рушит все в лесу. Ураганы непредсказуемы, но они обеспечивают равновесие. Валят деревья, которые уже слишком слабы, как, например, вот эта ель». У Ивы снова навернулись слезы, и лесник положил руку ей на плечо, чтобы утешить. «Ты напоминаешь мне Альвину, Ива. Она тоже всегда тонко чувствовала природу. Казалось, что из-за утраты каждого дерева ее сердце рвалось на части». «Этому дереву было 104 года!» — подавленно сказала Ива. Господин Оберли присел рядом с девочками и погладил кору старой ели. «Роскошный экземпляр! Но, увы, настал час этого дерева!» Лесник продолжил осматривать лес. «Да, работы предстоит немало. Надеюсь, у твоего папы есть инструменты, чтобы навести здесь порядок». Ива вопросительно взглянула на лесника. «Какие еще инструменты?» «Ну, нужно все обязательно убрать. Лес надлежит привести в порядок, чтобы никто из тех, кто придет сюда погулять, не поранился». «Только здесь никто не гуляет, кроме нас двоих. А мы тут все знаем, нам беспорядок не мешает», — ответила Ива. «В общем, согласно закону, каждый владелец леса должен обеспечить безопасность в своих владениях, потому что любой желающий имеет право отдохнуть в лесу. Владелец леса должен принять меры, чтобы предотвратить травмы, которые могут получить другие люди». «Получается, я буду виновата, если кто-то придет в мой лес и сломает здесь ногу?» — спросила Ива, уставившись на лесника широко раскрытыми глазами. «Ну, не совсем виновата. Скорее, твой отец будет ответственен, если вы оставите все в лесу так». Лесник взглянул на Иву сочувствующим взглядом. «Ну да, работы здесь прилично. Одни вы ни за что не справитесь. Я могу немного помочь. У меня есть экскаватор. Мы с ним всю жизнь заботимся об этом лесе». Ива подтолкнула Валентину в бок. «Это очень любезно, но, думаю, мы справимся сами», — сказала девочка и поднялась с земли. «Хорошо. Вот мой номер, на случай, если все-таки потребуется моя помощь». И мужчина протянул Иве визитку. «Только лучше звони не из леса, потому что он, судя по всему, не любит мобильники», — рассмеялся господин Аберли. «Да, я это уже заметила», — согласилась Ива. Когда они распрощались и лесник скрылся из вида, девочки принялись за уборку. Несмотря на чародейскую силу, это было нелегко, и подружки лишь понемногу продвигались вперед. При помощи магии они складывали дерево к дереву и ветку к ветке. Самые тяжелые деревья они пока не трогали. «Было бы у нас очень много чародейской силы, нам хватило бы одного единственного заклинания, чтобы лес пришел в прежнее состояние», — размышляла Валентина. «Точно! Ну ладно, посмотрим. Может, скоро так и будет». Ива подмигнула подруге и присела рядом с Руфусом, чтобы погладить его по шелковистому меху. Спустя время, устроившись на вышке и болтая ногами, девочки снова услышали голоса. «Сегодня гости идут один за другим», — прошептала Ива и ловко спустилась по лестнице. Валентина последовала за ней. Девочки тихо крались, прячась за деревьями, к месту, откуда доносились голоса. Вскоре они увидели двух мужчин. Валентина потянула Иву за дерево. Голоса приближались. «Да не такой уж большой этот лес! Сравняем все за пару дней!» — засмеялся один из незнакомцев. «Да вообще за один день!» — поддакнул другой. Девочки переглянулись и осторожно высунулись из-за дерева. Ива, наконец, увидела незваных гостей. Один из них был высоким и худым, другой — приземистым и полным, оба в черных костюмах и с уложенными назад гелем волосами. Мужчины встали рядом с лесницей, и один из них несколько раз пнул ствол ногой. «Даже на дрова не годится! Может, просто подожжем лес? Вот будет славный костерок!» И оба неприятно засмеялись. Тут Ива не выдержала. Шагнув из-за дерева, она сложила руки на груди и твердо заявила: «Здесь никто ничего не станет поджигать!» Мужчины вздрогнули от неожиданности. Но Высокий сразу же взял себя в руки. «Ого! А ты, девочка, наверное, лесная фея?» Спросил он, присев на корточки, будто Ива крошка, и улыбнулся ей фальшивой улыбкой. Во рту у незнакомца блеснул золотой зуб. «Нет, я не лесная фея!» — возразила Ива. «Я Ива Флинн, владелица этого леса!» Мужчины переглянулись. «Ах, вот оно что! Так ты знаменитая Ива Флинн!» — заключил приземистый. «Позволь представиться. Гайер и Визель из компании «Недвижимость Гайера и Визеля». Он сунул руку в карман пиджака, вытащил оттуда визитку и протянул девочке. «Ураган наделал тут дел!» — заметил Высокий, стараясь говорить как можно дружелюбнее. Ива молча кивнула. Валентина тоже вышла из-за дерева. «Да ты только посмотри! Кажется, здесь целая куча лесных фей!» — рассмеялся Гайер. Приземистый Визель подхватил его смех. «Что вам нужно в моем лесу?» Ива смерила обоих ледяным взглядом. «Да мы только хотели немного прогуляться!» — объяснил Гайер, а Визель закивал в знак согласия. «Да, захотелось подышать свежим воздухом, а в лесу он действительно самый свежий!» Визель взглянул на свои часы. «Но теперь нам пора возвращаться к работе!» Бросил он, и оба заспешили прочь. Валентина и Ива недоверчиво смотрели им вслед. Вечером в своей комнате Ива упражнялась зажигать и тушить пламя свечки, которая стояла перед ней на полу. Она проделывала это снова и снова до тех пор, пока не овладела магией настолько хорошо, что достаточно было просто щелкнуть пальцами, сосредоточившись на желаемом. Вдруг на пороге неожиданно появился отец. «Ива, мне нужно поговорить с тобой». Ива задула свечку, втайне надеясь, что папа не заметил, как до этого она погасила огонь щелчком пальцев. «Что случилось?» Ива присела рядом с ним на кровать. «Я получил одно предложение», — начал мужчина. «Нам снова нужно уезжать? Очередной переезд?» «Папочка, пожалуйста, все, что угодно, только не это! Мне здесь так нравится! Я хочу остаться! Прошу тебя, давай просто останемся! Пожалуйста!» Слезы брызнули из глаз девочки. «Нет, нет и нет!» — поспешил успокоить ее папа. «Речь не об этом». «А о чем тогда?» Адам набрал побольше воздуха в легкие. «Речь идет о Лесе. Есть кое-кто, кто хочет его купить. Они предложили большую сумму, и, мне кажется, нам нужно принять предложение». Мужчина виновато посмотрел на дочь. Ива вскочила с кровати. «Мой лес? Ты хочешь продать мой лес? Да ни за что на свете!» — закричала она. Папа коснулся ее руки, чтобы успокоить дочь, но та отдернула ладонь. «Погоди, птенчик, что ты сразу взрываешься, как бомба? Я хочу тебе кое-что объяснить». «Владеть таким большим лесом очень дорого. У нас есть определенные обязательства. Мы должны платить земельный налог и страховку от несчастных случаев. А у меня нет на это денег. Есть закон о лесах. В нем прописано все, что мы должны делать. Проводить лесопосадки, бороться с вредителями, валить старые деревья. Папа, пусть это будет моей заботой! Я все сделаю! А нужно ли валить старые деревья? Не ты, ни кто-то другой, кроме меня, решить не может, потому что этот лес принадлежит мне и только мне!» «Птенчик, за дом и лес мы должны выплатить налог на наследство. Это 15 000 евро. У нас нет таких денег. А если нам придется нанимать рабочих, чтобы поддерживать лес в надлежащем состоянии, это наверняка обойдется в еще несколько тысяч евро. Скорее всего, мы даже не сможем оплатить налог на дом. Если мы продадим лес, то отремонтируем этот старый дом так, что он станет с иголочки!» Ива скрестила руки на груди. «Ты закончил?» — поинтересовалась она. Папа кивнул. «Этот дом мне нравится таким, какой он есть. Отремонтировать его мы можем и вдвоем. Иногда, как ты заметил, дыры в крышах пропадают сами собой, папа. А мой лес мы ни за что не продадим! Никогда!» Твердо произнесла девочка. Адам Флинн вздохнул. «Возможно, иначе не получится, Ива. Знаешь что? Мы посадим несколько деревьев за домом, и ты сможешь построить там маленькую волшебную хижину. Вот будет здорово!» Ива подскочила и, шмыгая носом, выбежала из дома. Она помчалась к лесу. Но на опушке она в изумлении остановилась. В землю был воткнут строительный щит, на котором Ива увидела огромное некрасивое здание. «Скоро здесь будет новый торговый центр. Недвижимость Гайера и Визеля ГМБХ. Потому что мы знаем, что нужно человеку для жизни», — прочла девочка. «Как? Как они могут? Это мой лес! Они не могут так просто поставить здесь свой щит!» — рассерженно крикнула она. Ива хотела было поднять руки, чтобы наколдовать пламя и сжечь плакат, но потом подумала о засушливых днях и деревьях, которые росли прямо за щитом. И хотя Ива уже умела тушить огонь, она решила не рисковать своим лесом. Вместо этого юная чародейка сосредоточилась на буквах, которые тут же начали меняться местами, образуя новые слова. «Здесь скоро будут стоять Гайер и Визель, как побитые собаки, потому что они ничего не знают о том, что человеку нужно для жизни». Ива выпрямилась. «Вот теперь настал час для стихии земля и вода! Именно сейчас! Ведь нам придется заколдовать не только глупую жабу и почти весь 4-й Б, но еще и недвижимость Визеля и Гайера ГМБХ. Вот тут-то нам понадобится подмога». И Ива со всех ног помчалась к Валентине, чтобы все ей рассказать. «Где же отыскать еще двух чародеек?» Ива уже присмотрелась ко всем девочкам в классе. Впрочем, Во всей школе училось около 400 учеников, примерно половина из них — девочки, то есть почти 200 кандидаток в чародейки. На большой перемене Ива и Валентина снова устроились на своем дереве и разглядывали оттуда детей. «Может, вон та?» — предположила Валентина, указывая на девочку, которая прямо сейчас бросала комья земли в какого-то мальчика. «Если она бросается землей, это еще не значит, что она в стихии земли, если ты об этом. Это слишком просто!» — фыркнула Ива. «Тогда вон та девочка, которая пьет воду из бутылки, прекрасно подходит для стихии воды!» — хихикнула она. «А кто думал, что Луана — стихия воды лишь потому, что она плавает с русалками?» — поддразнила подружку Валентина. «Ну ладно, ладно! Согласна!» «Я не очень хорошо разбираюсь в людях. Наверное, потому что так часто переезжала и ни с кем не дружила по-настоящему. По крайней мере, так говорит папа». Ива обвела взглядом двор и заметила в толпе детей Геральдину. «А вдруг она в стихии воды? Все же у нее есть золотая рыбка. И ведь никто не говорил, что чародейками могут стать только те девочки, с которыми Ива нашла общий язык». Геральдина пританцовывала перед несколькими одноклассницами. Она изображала топ-модель и вставала в неестественные позы. «Ну да, может, попробуем...» «А что вы здесь делаете?» Вдруг донеслось с одной из веток. Ива и Валентина так испугались, что чуть не свалились вниз. На их дереве сидела незнакомая девочка в шапке с ушками бобра и разноцветной одежде и улыбалась. Это была та самая девочка, с которой Ива не так давно столкнулась на улице. «Ничего!» — хором ответили Ива и Валентина. Но от незнакомки оказалось не так легко отделаться. «Классно! Можно с вами?» — спросила она. И тут прозвенел звонок. Перемена закончилась. «Нам нужно идти!» — бросила Ива и начала спускаться с дерева. Валентина пошла второй. По дороге к школе девочка в шапке бобра шла за ними по пятам. «Меня зовут Гретхен Боденкамп. Я часто вижу, что вы сидите на этом дереве. Я учусь в 3-м Б, а вы? Мы можем красиво обустроить уголок на ветках. Я умею шить и могу сделать маленькие цветные гирлянды и пестрые одеяла для крыши. А еще ты можешь немного помолчать». Ива остановилась и раздраженно посмотрела на Гретхен. «Ну, я просто хотела украсить дерево и сделать его немного уютнее, и...» «Дерево и без того красивое и уютное», — отрезала Ива. «И вообще, мы пришли сюда первыми. Это наше место», — добавила Валентина. «Дерево общее», — возмутилась Гретхен. «Так же, как общая земля, и воздух, и вода в речке». Но Ива с Валентиной уже не слышали этого, скрывшись в классе. Гретхен театрально всплеснула руками, раздраженно воскликнув «Девчонки!» и направилась в кабинет, где у нее проходили уроки. «Зачем мы так с ней?» — спросила Валентина. Ива пожала плечами. «Она много болтает и действует на нервы. Меня она раздражает, а тебя?» «Да, немного. Но вдруг она чародейка?» «Не думаю. Нет в ней чародейского обаяния. Она какая-то... непоседливая, как мячик-попрыгунчик. Мне кажется, таких чародеек не бывает». «Тебе кажется или ты знаешь?» — уточнила Валентина. «Мне кажется, я это знаю!» — засмеялась Ива в ответ. С этого момента Гретхен преследовала чародеек на каждом шагу. Когда после уроков подруги вышли из школы, девочка уже стояла в дверях, поджидая их. «Это я! Мы могли бы немного пройтись вместе. Мы с тобой живем на одной улице, Ива». «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» Гретхен пожала плечами, а потом заговорщицки прошептала. «А вдруг я умею читать мысли? Кто знает?» Подружки переглянулись. «А что, если Гретхен действительно чародейка?» Ива оглядела девочку с головы до ног, перевела взгляд на Валентину и молча покачала головой. «Я знаю, что вы что-то замышляете, и выясню, что именно. Можете сразу посвятить меня в свою тайну, потому что я ее и так узнаю». Папа говорит, что у меня развито шестое чувство. У тебя развита способность липнуть, как репей. Об этом ты знала? Сердито бросила Ива, обернувшись к Гретхен. Больше всего подруг раздражало то, что они не могли спокойно поговорить о чародейских делах. «Мне можно везде ходить!» — крикнула Гретхен. «Я свободный человек!» «Встречаемся в 3 часа, Валентина. Ну, ты знаешь где», — сказала Ива, подмигнув подружке. «Хорошо, до встречи!» — ответила та. И каждая ушла в свою сторону. Гретхен так и осталась стоять посреди дороги. Встретившись в 3 часа на своем обычном месте на опушке леса, Валентина и Ива наконец-то снова смогли спокойно все обсудить. Они брели через лес к домику тетушки Альвины в сопровождении Руфуса и Иоланды. Но их не покидало чувство, что за ними наблюдают. «У тебя тоже такое ощущение?» — спросила подругу Валентина. «Да, сегодня происходит что-то странное», — кивнула Ива. Остановившись перед домиком, они огляделись. Что-то витало в воздухе, но что именно — непонятно. «Подожди, у меня есть идея!» Вдруг воскликнула Ива и вбежала в домик. Она вернулась с Гримур и положила книгу на землю. Девочки склонились над ней. «Что я могу для вас сделать?» Появилась на странице. «Нам нужна магия, которая открывает скрытое и делает видимым невидимое. У тебя есть что-нибудь такое, Гримур?» — прошептала Ива. К изумлению чародеек книга ответила. «Заклинание на проявление номер 2». «Номер 2?» — переспросила Ива. «Первое показывает то, что внутри, а второе — то, что снаружи». Гримур с готовностью раскрылась на следующей странице, и там появилось заклинание. Ива кивнула Валентине, и подруга ей улыбнулась. Девочки протянули друг другу руки. Руфус навострил ушки, а Иоланда на всякий случай перелетела на ветку повыше. «С этими юными чародейками никогда не знаешь, что случится». «Проявляющее заклинание номер 2. Внешнее». «Так близко, но не видим ты, сокрыт от наших глаз. Поможет заклинанье нам узнать, где есть ты в раз. Раз, два, три, себя нам яви!» Вскрикнув, с дерева свалилось что-то большое и пестрое и плюхнулось между Ивой и Валентиной прямо на чародейскую книгу. «Ай!» — появилось в Гримур. Незнакомец тоже жалобно заверещал. И тут Ива и Валентина узнали девочку в шапке с ушками бобра и разноцветной одежде. «Гретхен!» — в один голос воскликнули подруги. Гретхен поднялась на ноги, потерла рукой мягкое место и сокрушенно взглянула на девочек. «Ёлки-палки! Можно мне теперь с вами? Мне кажется, я тоже могу стать чародейкой. У меня дома даже есть метла. А еще я могла бы сшить себе волшебную юбку. А домику не помешают новые занавески. И цветные гирлянды пришлись бы здесь как нельзя кстати. Их можно протянуть между деревьями. И вообще, я всегда любила играть в чародеек. Умею придумывать заклинания и запоминать их. И раз, два, три, на месте замри!» — крикнула Ива, подняв руки. Гретхен резко замолчала и замерла, словно загипнотизированная. Ее глаза были широко раскрыты. «Хорошо, что мы уже выучили это заклинание. Никогда не думала, что оно может так удачно сработать». «И я не думала». Ива первым делом обошла вокруг замершей маленькой приставучки. «Она нас слышит?» — уточнила Валентина, взглянув Гретхен прямо в глаза. Ива покачала головой. «Как теперь поступим? Она раскрыла нашу тайну и даже нашла наш домик. Как это могло произойти? Мы же наложили на дом заклинание оберег. Это просто невозможно!» «Может, у такого заклинания есть срок действия, и он истек, как у испорченного йогурта? Знаешь, годен к употреблению до такого-то числа, смотрите на упаковке. «Не думаю». «И сколько она будет так стоять?» Ива пожала плечами. «Понятия не имею. Во всяком случае, Гретхен нужно отсюда унести». Сначала девочки попытались сделать это с помощью заклинания левитации, но их чародейской силы не хватило. Других вариантов книга не предлагала. Тогда Ива прикатила из-за дома тележку, и, положив туда застывшую Гретхен, девочки покатили ее к опушке леса. «А если она все-таки и есть та чародейка, которую мы ищем?» — робко спросила Валентина. «Не думаю. Как я уже говорила, она слишком непоседливая, громкая и вообще. Интуиция подсказывает мне, что у нее нет магических сил». Не успели подруги высадить Гретхен на опушке леса, как заклинание перестало действовать. «Ну что же, годно к употреблению в течение 25 минут», — заключила Валентина. Гретхен глубоко вздохнула и, прежде чем что-то сказать, огляделась по сторонам. «Золотай мои кроссовки! Где это я?» Ива и Валентина сделали невинные лица. «На опушке леса», — ответила Ива. «Ну, это я вижу! А что я здесь делаю?» «Ты сказала, что хочешь прогуляться», — ухмыльнулась Валентина. «Ага, точно!» — вспомнила Гретхен. «Но сейчас ты как раз собиралась домой, потому что тебе много задали в школе», — быстро добавила Ива, махнув в сторону Савиного переулка, где жила Гретхен. Больше Гретхен ничего не сказала. «Ну, тогда...» — смущенно промямлила она, развернулась и медленно побрела прочь. «Мне ее даже немножко жалко», — призналась Валентина. Но не успели девочки исчезнуть в лесу, как Гретхен остановилась. «Кажется, я кое-что вспомнила. И вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что я ничего не слышала. Я действительно не могла двигаться, и... Разрази меня гром! Я не знаю, как вам это удалось, но я все слышала!» Ива и Валентина испуганно переглянулись. «Пожалуйста, возьмите меня в игру! Мне так нравится все, что связано с волшебством!» — упрашивала Гретхен. В эту же секунду неожиданно начался дождь. Ива и Валентина встали под деревья, чтобы укрыться от него. Но Гретхен осталась посреди лужайки. «Смотри, Ива!» — шепнула Валентина, указывая на небо. Там застыли два облака. Одно слева, а другое справа от Гретхен. Гретхен оказалась ровно посередине, так что ни одна дождевая капля на нее не упала. Сама же она, казалось, ничуть не удивлена, а может, и вовсе не замечала дождя. Подруги снова переглянулись. «Вода!» — воскликнули они хором и, подбежав к девочке, схватили ее за руки и снова потащили в лес. «Что вы делаете? Что на вас нашло? Вдруг передумали?» Затараторила Гретхен и побежала за Ивой и Валентиной, спотыкаясь о корни и продираясь через заросли. Вскоре девочки добрались до очень необычного места. Вокруг кострища стояли четыре высоких камня, напоминавшие кресла. Одно из деревьев было украшено пестрыми лентами. Все сияло магической зеленью. «Что это такое?» — спросила Гретхен, которая на одно мгновение потеряла дар речи. «Гретхен, нам нужно кое-что тебе рассказать», — начала Валентина. Девочка повернулась к подругам. «Понимаешь, мы не играем в чародеек», — серьезным голосом пояснила Ива. «Да? А в кого же тогда? Вампиров?» — засмеялась Гретхен. «Нет, мы вообще ни во что не играем», — попыталась продолжить Ива. Гретхен присела на камень. «А что же вы тогда делаете?» Ива опустилась перед ней на землю. «Понимаешь, мы на самом деле чародейки!» У Гретхен глаза полезли на лоб. «Но чародейки, они же...» — забормотала она. «Они не существуют!» — закончила за нее Ива. «Да, мы тоже раньше так думали. Но от моей тети Альвины я получила эти лес и домик в наследство, а еще ее магическую силу. Я приняла эту силу, но она не так велика. В книге говорится, «У тебя есть говорящая книга? Неужели как говорящая шляпа у Гарри Поттера? Разрази меня гром!» От удивления Гретхен вскочила на ноги. «Нет, она не разговаривает по-настоящему. То есть у книги нет голоса. Она просто пишет ответы на все наши вопросы». «Горящее мороженое! Это невозможно!» Удивлению Гретхен не было предела. «Ты нам не поверишь, но мы подозреваем, что ты и есть третья чародейка, которую мы ищем. И если мы не ошиблись, ты представляешь стихию воды», — объяснила Валентина в надежде, что Гретхен им поверит. «В общем, так бы сразу и сказали, что у вас не все дома, а то придумали всякого!» Рассердилась Гретхен и развернулась, собираясь убежать. Но ее задержала Ива. «У тебя, случайно, нет тети или бабушки, или старенькой соседки, которая недавно умерла, но с которой у тебя были очень хорошие отношения?» Гретхен остановилась в нерешительности. «Может, ты, сама этого не заметив, унаследовала от кого-то волшебный дар?» Валентина тоже попыталась остановить девочку. «В тебе что-нибудь менялось в последнее время?» — уточнила Ива. «Может, происходило что-то с водой, как только что с тучами? Ты вообще заметила, что произошло? Шел дождь, и только ты осталась сухой, словно тучи твои друзья, будто настоящих чародеек не существует!» — перебила Валентину Гретхен, сложив руки на груди. Ива поднесла ладони к вороху листьев и повелела, чтобы они взлетели, как бабочки. Листья мгновенно разлетелись в разные стороны. Гретхен с открытым ртом наблюдала за ними, а потом перевела на Иву возмущенный взгляд. «Хотите обмануть меня? Сколько времени вам потребовалось, чтобы привязать к листьям невидимые ниточки и поднять их по команде в воздух? Да я сама вас всех могу обмануть, ясно вам? Ищите другую жертву!» — вскричала Гретхен и помчалась прочь. Ива опустилась на камень. «Я думала, убедить ее будет легче, а я ожидала скорее радостных воплей», — добавила Валентина.